Олени стояли теперь, сгрудившись в кучу. Быстро перебирая ногами в мягких пастушьих олочах, Кьяя быстро взбежал на откос. От Яранги шел дым, значит, внучка там, никуда не ушла. Все-таки он подернул ремень длинного винчестера на плече и пошел к Яранге, машинально стараясь не наступать на свой утренний след на снегу. Внучку звали Тамара. В этом году она шла в 10 класс и, может быть, последнее лето проводила в тундре. Редко кто из молодых возвращается после школы в тундру. «Эй!» – окликнул тихонько старик, подойдя к Яранге. Ему никто не ответил. Над костром из веток полярной березки висел старый медный котел – предмет обывательской гордости старика Кьяя. Котлу было столько же лет, сколько ему. Он заглянул в полок. Тамара зашивала его старые любимые брюки из камуса. Зимой будет некому их зашить. Она сидела обнаженная по старому обычаю женщин их племени. Только вместо пыжиковой шкурки на ней были спортивные трусики. Старик с удовольствием смотрел на крепкое тело внучки, на уже по-женски широкие бедра, на заносчиво торчащую грудь будущей матери. Может быть, он доживет еще до ее сына. Кьяя нравилось, что внучка соблюдает древние обычаи и дает дышать телу. Во всяком случае, когда в Яранге нет молодых пастухов. Тамара выскользнула из полога, сняла с треножки котел и повесила чайник. Она двигалась бесшумно и быстро, как горностай, и вся фигура ее была гладкой и обтекаемой, точно у горностая. Сидя на корточках у стенки Яранги, старик не отрывал глаз от внучки. Обнаженное тело было обычным в их образе жизни. Это было рационально, полезно для здоровья. Тело Тамары было смуглым, спортивные трусики белыми, на смуглых ногах красные спортивные тапочки и волосы черные и блестящие, как утренняя вода в торфяных озерах. «Красиво!» Кьяя спросил. «Ты слышала выстрел?» «Никакого выстрела не было. Я бы услышала». «Наверное, так», — согласился Кьяя. Он выпил кружку кирпичного чая и заторопился обратно к стаду. Выстрела не было. Тамара – настоящая девушка из племени настоящих людей. Она слышит шорох мыши под снегом. У Кьяя была пастушья походка. Он переваливался из стороны в сторону, точно хромал сразу на обе ноги. Такая походка вырабатывается от бега по кочкам. Этот выстрел, наверное, пришел из-за дальних холмов времени. Может быть, он прозвучал 5 или 10 лет назад, а теперь вернулся. Наверное, так. Или пришел из будущего. Кьяя верил, что ничего в горах и тундре не бывает зря. И в памяти его осталась зацепка – выстрел, который почудился. Олени все еще лежали. Скоро они начнут разбредаться в поисках ягеля, и ему же будет не до сидения. Он снова достал трубку, набил ее крупно нарезанным табаком, который в магазине продавался на вес, как сахар или макароны. Кьяя снова пригрелся и закрыл глаза. Он вспомнил быстрые движения внучки, скользящую ее походку, подумал вдруг, что видеть такое и есть счастье, если ты уже пережил любовь к вещам, власти, самому себе. Подумав о счастье, Кьяя снова вернулся к размышлениям о времени. Все-таки в них не все было гладко, особенно в сравнении событий с холмами. На один и тот же холм можно взойти многократно, и каждый год его кочевой маршрут проходит мимо одних и тех же холмов. События же не повторяются. Таким образом, жизнь – это длинный маршрут каждый раз в новую местность. Начало этой перекочевки